Люся лежала на спине и глядела в потолок. Нелли задумчиво рассматривала ее покрытый нежным пушком пудры профиль. «Ты знаешь», — нарушила она, наконец, долгую тишину, — «а ведь ты у меня первая». «Ты у меня тоже», — ответила Люся. «Правда?» «Да». «Тебе хорошо со мной?» Люся закрыла глаза и чуть заметно кивнула. «Послушай», — зашептала Нелли, — «обещай мне одну вещь». «Обещаю», — прошептала Люся в ответ. «Обещай мне, что ты не встанешь и не уйдешь. Что бы я тебе ни сказала, обещай». «Конечно, обещаю. Что ты?» «Ты во мне ничего необычного не заметила?» «Да нет. Милицейских слов только много говоришь». «Знаешь, если ты на них и работаешь, какое мне дело?» «А кроме этого ничего? Да нет же!» «Ну ладно. Нет, я не могу. Поцелуй меня. Вот так. Ты знаешь, кем я раньше была?» «Господи, да какая разница?» «Нет, я не в том смысле. Ты когда-нибудь про транссекс слышала? Про операцию по перемене пола?» Люся почувствовала, как на нее вдруг накатил страх, даже сильнее, чем в автобусе, и опять мучительно заболела грудь. Она отодвинулась от Нелли. «Ну, слышала, а что?» «Так вот», — быстро и сбивчиво зашептала Нелли, «только дослушай до конца. Я мужиком раньше была. Василием звали. Василием Цыруком. Секретарь райкома комсомола. Ходила, знаешь, в костюме с жилетом и галстуком. Все, собрания какие-то вела, персональные дела, повестка дня, всякие протоколы. И вот так, знаешь, идешь домой, а там по дороге валютный ресторан, тачки, бабы вроде тебя. Все смеются. А я иду в этом жилете сраном со значком и усами. И еще портфель в руке. А они хохочут и по машинам. Ну, думаю, ничего. Партстаж наберу, потом, глядишь, инструктором в горком. Все данные у меня были. Еще думал, не в таких ресторанах погуляю, на весь мир. И тут, понимаешь, пошел на вечер палестинской дружбы, надо же. Авда Али, араб пьяный, стакан с чаем мне в морду кинул. А в райкоме партии спрашивает, что же это, Цырук? Стаканы вам в морду кидают. Вам почему-то кидают, а нам нет. И выговор с занесением. Чуть с ума я не сошел. А потом читаю в Литгазете, что есть такой мужик, профессор Вишневский, который операцию делает. Это для этих, значит, гомиков. Ты не подумай только, что я тоже. Я без склонности был. Просто читаю, что он гормоны разные колет, и психика изменяется. А мне как раз психику старую трудно было иметь. Короче, продал я свой старый москвич и лег. 6 операций подряд. Гормоны без конца кололи. И вот год назад вышел из клиники, волосы отросли уже, и все по-другому. Иду по улице, а вокруг сугробы, как когда-то вата возле елки. Потом привыкла вроде. А недавно стало мне казаться, что все на меня смотрят и все про меня понимают. И вот встретила я тебя и думаю, а ну проверю, женщина я или... Люся, ты что? Люся, уже отодвинувшись, сидела у стены, обеими руками прижимая к груди колени. Некоторое время стояла тишина. «Я тебе противна, да?» прошептала Нелли. «Противно». «Усы, значит, были», — сказала Люся и откинула упавшую на лицо прядь. «А помнишь, может, у тебя зам был по оргработе, Андрон Павлов, еще гнидой называли?» «Помню», — удивленно сказала Нелли. «За пивом тебе ходил еще. А потом ты ему персональное дело повесила с наглядной агитацией». когда на агитстенде Ленина в перчатках нарисовали и Дзержинского без тени.